вот, когда чужой, обнажив клыки и члены, появился в рубке летящего корабля, то Джеймс Бонд от шока сразу же обосрался и упал в обморочных конвульсиях. А Иван, попыхивая очередной косяк, заорал: «О, какая у тебя чудная собачка! Какой она экзотической породы! Тузик, Тузик, иди сюда!» Но чужой не хотел быть тузиком. И вообще он хотел жрать и откладывать личинки. И потому, когда чужой вцепился в руку Ивана, то Иван просто открутил ему его тупую голову и выкинул в мусоропровод. «Ебал я в рот таких собачек! Ты хоть бы на нее намордник одел! Слышишь ты, американская морда, забыл, как тебе там, а? Бонд, Джеймс!» Но агент 007 только пернул в ответ и опять погрузился в состояние коматоза. Иван решил забить очередной косячок. Когда же, наконец, Джеймс Бонд пришел в себя от встречи с чужим, а Иван забивал очередной 27-й косяк, корабль на автопилоте приземлился на то самое место, где посреди конопляных угодий стоял домик Алисы Селезневой. Выйдя из космического корабля, Иван увидел валяющихся вокруг домика затраханных пиратов, а над ними ненасытную Алису с вибратором в руках. «Ну еще одну палку, ты, вонючий пиратский ублюдок!» — взмаливала Алиса, хуяря последнего живого пирата своими надувными грудями и наливной жопой, и давая нюхнуть ему свой накладной резиновый клитор. Но пират в ответ лишь судорожно дрыгал ногами и открещивался двумя руками и тремя ногами, в котором медленно подкрадывался паралич. Полюбила парня, да не угадала, полюбила гада, брехуна Ивана. Он ушел, забыв со мною попрощаться. Он ушел, а я хочу еще ебаться. Ну а ты не хочешь этим заниматься. Твой конец завяжется, а потом развяжется, если ты, пират, со мной трахаться откажешься. Твой конец завяжется, а потом развяжется, если ты сейчас со мной трахаться откажешься. Ваня связалась в узелки другие, он исчез, но появился. Появились вы, пираты, долбоёбы. Я вас всех по очереди переёбла. Я вас всех до смерти мудаков заёбла. Твой конец завяжется, а потом развяжется, если ты, пират, со мной трахаться откажешься. Твой конец завяжется, а затем развяжется, если ты со мной ещё трахаться. Ползешь, ведь я не отпускала. Я хочу еще, еще и очень много. Так что позабудь теперь нас за дорогу. Так что позабудь теперь домой дорогу. Я тебе набью и в лоб золотистым сапогом. Так меня учил Иван, распиздяй и наркоман. И тогда пиратский год кончишь 48 раз, получив большой пилот и пиздец. Получи большой приход и пиздец, получи большой привет.